Глава 13. В новых масштабах. Если мысленно подняться на некоторую высоту, то вам откроется красочная панорама замкнутого прямоугольника, где с одной стороны в строгой линии вытянулся ряд старых зданий с электрозаводом, учебными и спальными корпусами, с другой – новые постройки четырех корпусов фотозавода, жилого поселка иной архитектуры. Равнина между старой и новой частями, очерченная легким штакетником, заполнена яркими пятнами цветников, площадками, дорожками, фонтанами. Старый сад, частично пострадавший при строительстве, пополнен новыми посадками и хорошо ухожен. Здесь, как и прежде, собирается на сыгровке оркестр. В свободное время хорошо отдохнуть, в беседке почитать книгу, помечтать. За короткое время все изменилось. Каждый день, каждый час раскручивался какой-то виток пружины, и все поднимал на новую высоту. Численный состав коммунаров и воспитанников возрос до 400 человек. Из этого числа 180 комсомольцев и свыше 100 пионеров. Выросла и партийная организация за счет рабочих, учителей и коммунаров. Прежде всего, мы расстались с бедностью. Ритмичный выпуск продукции двух заводов дал возможность ассигновать на очередной поход и отпуск 200 тысяч рублей, на посещение театров 40 тысяч рублей в год. Наши электросверлилки ФД-1, ФД-3 по типу американской фирмы Black & Decker, электрошлифовалка ФД-1 пользовались все возрастающим спросом, но самый большой доход приносил ФЭД. Сбылись пророчества Соломона Борисовича. Чистая прибыль округлилась до 5 миллионов в год. В силу необходимости возникли управленческие звенья, такие как коммерческий и плановый контрольные отделы. Расширилась и укрепилась хозчасть Степана Акимовича. Возросла и нагрузка на Антона Семеновича. Мы не знали, когда он отдыхал. Казалось, нет предела его человеческим возможностям. Он никогда не спешил, не принимал скороспелых решений, никогда не говорил много и всюду успевал, замыкая на себя все линии в руководстве сложнейшим социально-педагогическим комплексом. Единственное, на что он пошел, это прием на работу в педчасть двух молодых сотрудниц. Одна из них – юная учительница Евгения Петровна Тренева. Ей он поручил учет коммунаров по специально разработанной системе, охватывающей все основные сведения о каждом воспитаннике от вступления в коммуну до выпуска. Эту работу Антон Семенович все годы вел сам. Вторая, Лидочка Бессонова, помогала ему в секретарской деятельности. Обе работали в его кабинете. Бессонова быстро печатала на машинке под диктовку и с листа, обрабатывала массу текущего дела производства и материала для стенгазет, выдавала отпускные удостоверения в город, пропуска воспитанникам в спальне, печатала ежедневные приказы по коммуне, протоколы комитета комсомола и совета командиров. Возле ее столика всегда вертелся народ по текущим делам. Обязанности Евгении Петровны требовали спокойной сосредоточенности, знания каждого коммунара по документам и в личных контактах. Нередко отдельных ребят она приглашала на беседу. Никому не приходило на ум, что из этих бесед добывались важные сведения для картотеки. Своей незаурядной внешностью молодая учительница привлекала в кабинет и незваных собеседников, равных с ней по возрасту. Но с ними разговор шел быстро и мило расстраивался. Теперь Антон Семенович мог свободнее отлучаться по делам в Харьков и в другие города, зная, что в его отсутствие не накопится ворох канцелярщины. Он стал чаще выступать с докладами и лекциями перед педагогами города, в заводских цехах, перед родителями. Писал для газет и журналов, наращивал удары по твердолобым олимпийцам, отбивался от их несуразных обвинений. В обстановке напряженнейшего труда и непрерывной борьбы он находил время писать свои книги. Педагогическую поэму «Флаги на башнях», «Марш 30-го года». Книги для нашего и завтрашнего дня. Его учителем, другом был Алексей Максимович Горький. В своих книгах Горький высоко оценивал педагогическую и литературную деятельность Макаренко, вдохновлял его, поддерживал в критических ситуациях. По вечерам Антон Семенович читал нам первую часть еще не изданной педагогической поэмы. Засиживались допоздна. Когда Антон Семенович уставал, его подменяли другие чтецы. Читали с замиранием сердца. Горьковцы, персонажи поэмы, без труда узнавали себя под литературными именами, вновь переживая живую историю колонии. В такие вечера Антон Семенович читал и некоторые письма Горького. Акцент делал на сердечные слова и пожелания в наш адрес. В одном из писем говорилось: «Передайте ребятам привет мой, скажите, что я страшно рад был прочитать, как они живут, как хорошо работают и хорошо, дружески, по-настоящему относятся друг к другу».